Модница. Приходит в магазин модница, вся гнется, ковыляется, нарядную походку выделывает, руки раскинула, пальчики растопырила. Говорит, почела, и голосок тоже вывертывает, то скрозь нос, то скрозь зубы, то голос как на каблуки вздынет. Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговаривает. По-русскому только понимает, и то не в большую силу, и вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачивает, а ежели ругаться хватится, так всякое носово и горлово придыхание в сторону кинет и своим настоящим голосом как в барабан ударит. Кого хошь переругать, да не то что одного, весь рынок переругивала. Так вот, пришла модница, фасонности ногами и руками, всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завыговаривала. «Ах, ах, ах, надо б на мне-ка материи на платье, и самый модный размодный, чтобы ни у кого не было модней мого, чтобы была самораспоследняя мода». Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос, да с завыванием захлопотал под стать моднице. «Да-с, у нас для вас есть в аккурат то, что вам желательно». Дернул приказчик с верхней полки кусок материи, весь пыльный, а прилавок шлепнул, пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю, моднице опомниться не дает. «Вот как раз для вас, пожалуйтесь, сорт особенный, поол-кот-ерс!» Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула. На материю и прямо, и сбоку поглядела, руками пощупала. Ей и не очень нравится, а коли модная материя, то что же будет делать? «А отчего эки пятна на материи?» «Это цвет лжа-нить-инс, к вашей личности особенно очень подходящий. Извольте примерить, к себе приставить». «Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло». Модница очень довольна, что сыскала особенную модную материю. «А какая отделка к этому пол-котьеру цвета лежантин?» Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которым пыль вытирал. Голос выгнул так, что и сам поверил своему умению говорить на иностранный манер. «Для этой материи и только для вас, другим и не показывам, вот соизвольтес, отделка-с про вас, дур!» «И что бы вы думали?» Купила-таки модница материю полкотер цвета лежантин с отделкой «Про вас, дур».